Глава 15. Была уже ночь. В условленном месте на Моросейке Иосиф Виссарионович увидел высокую фигуру в плаще и шляпе. Его ждали. Он приказал остановить машину. Ожидающий открыл ему дверь. Сталин вышел и протянул руку для рукопожатия. Хотя утром они уже виделись. «Товарищи уже ждут?» — спросил он. «Да», — отвечал товарищ Андреев. «Все в сборе». Они прошли по узкому переулку между трехэтажными зданиями и вошли под арку во двор. И сразу повернули налево. Там, у двери в цокольный этаж, они остановились. Но постучать не успели. Им отворили. 5 ступенек вниз, и они были на месте. Товарищ Андреев забрал у Сталина фуражку, и Иосиф Виссарионович отворил дверь. Вошел в комнату без окон, где за маленьким столом под лампой сидели 3 человека. Перед ними стояли стаканы с крепким чаем в подстаканниках, а над ними клубился табачный дым. «Извините, что заставил ждать, товарищи», — сказал Сталин, здороваясь за руку со всеми присутствующими и садясь на свободный стул. Товарищ Андреев принес и поставил перед ним стакан чая и вышел. «Мы недолго ждали, Коба», — сказал Дзержинский. «Сами только пришли». Когда Сталин раскурил трубку и придвинул к себе чай, Феликс Эдмундович начал. «На правах самого осведомленного, позвольте, начну я. Надеюсь, возражений не будет». «Да брось, Феликс». «Давай без всего этого, мы не на ЦК», — сказал Фрунзе. «А то еще начнем стенограмму вести». Товарищи засмеялись, и Дзержинский заговорил. «Прошлой ночью проститутка из бывших эсеров застрелила одного из ящеров, когда он собирался ее ритуально сожрать». «Молодец какая!» — восхитился Киров. «Как выяснилось, он был из семьи Зиновьева. Семья решила устроить ей показательную экзекуцию. Но товарищи Артузов и Эгунд предоставили этой проститутке охрану». «Охрану? Зачем?» – удивился Фрунзе. «Чтобы позлить их?» «Глупо их провоцировать», – сказал Киров. «Просто потеряем людей и все». «Товарищи, я уже довел до сведения товарищей Артузова и Эгунда, что их действия были ошибочными. Но они объясняли это тем, что хотели выяснить, из какой семьи был Жабрей, и для этого им нужна была эта проститутка. А потом они охрану сняли бы». «Жабрей?» — Сталин выпустил клуб дыма. «Что за Жабрей? Это фамилия ящера?» «Жабрей — это муж жабы, как метко подметил один из наших молодых сотрудников», — отвечал Феликс Эдмундович, улыбаясь. «Жабрей», — повторил товарищ Жданов и засмеялся. Остальные товарищи тоже смеялись. «В общем, предоставление охраны этой гражданке было ошибкой. 3 часа назад они уже убили за это Эгунда вместе с шофером. Это было ответом на уничтожение группы их палача нашими молодыми сотрудниками, которые охраняли эту проститутку. Кстати, один из сотрудников уже погиб. Второй сотрудник, товарищ Тыжных, и сама женщина пропали. Связь у них была замкнута на Эгунда. Вот как выглядит обстановка на сегодня». «Дело дрянь, товарищи. Сейчас они могут взбеситься и устроят нам новый красный террор, как за ублюдка Урицкого», — сказал Киров. «Да нет, Сережа, не тот политический момент», — ответил Сталин. «Сейчас им не до того. Тогда они были монолитны, едины. А сейчас они готовы уже друг друга рвать. Террора не будет». «Да и не та фигура этот Пильтус. Не чита он Урицкому, и Яшке-людоеду он не чита. Хотя Яшка Свердлов был большой фигурой», — размышлял вслух Фрунзе. «Но даже за него не стали массовый террор устраивать». Свердлов всем надоел своими кровавыми выходками. Даже, как теперь принято выражаться, самим жабреем. Вот они за него и не мстили. Они устали от него. А в нашем случае повод. Мы не дали свершиться правосудию, не сдавался Киров. А под террор они разберутся с тобой, Феликс. Зиновьев изнывает от того, что у него нет ни одного силового ведомства. Я согласен с Иосифом, сказал Дзержинский. Террора не будет. Феликс, а ведь Сергей прав. Ты у Зиновьева как кость в горле, сказал Фрунзе. Он попытается тебя убрать всеми способами. Троцкий не даст ему, отвечал Феликс Эдмундович почти беспечно. Ты, Миша, лучше подумай о том, чтобы Троицкий тебя не съел. Ты ж последний в РВС из наших. Дзержинский был прав. Фрунзе вздохнул, помрачнел. Товарищи, да черт с ними. Я знал, на что шел, и готов умереть за революцию. Но боюсь за свою жену. Они ведь и ее убьют. Показательно. Феликс, если меня убьют, то пригляди за ней. Отправь за границу. Дзержинский невесело усмехнулся и указал пальцем на Сталина. Это к нему, Миша. Потому что меня, скорее всего, убьют вперед тебя. Иосиф или Сергей пусть обещают ее спасти. Миша, я, конечно, обещаю сделать все, что в моих силах. «Но почему ты считаешь, что тебя уберут?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Есть основания?» «Да как тебе сказать, Коба?» — стал говорить Фрунзе. «Вроде как есть. Вот тебе пример. Собрал я 2 дня назад совещание. Все старшие офицеры пришли. А Троцкий, Якир, Тухачевский и Блюхер демонстративно не явились. Игнорировали просьбу, хотя все были в здании генштаба. Веду совещание, выказываю неудовольствие некоторым командирам, а они сидят и смеются мне в лицо, усмехаются, переговариваются. А когда я закончил совещание и пошел к двери, кое-кто из командиров начал реально ржать мне вслед. Я обернулся, а один из них, Вайнер, мне в спину из маузера целится, а остальные стоят и смеются. Он помолчал и добавил холодно. Выродки Троцкого. Жабрии. «Как, говоришь, звали того, что целился тебе в спину?» — спросил Сталин. «Вайнер, Леонид Яковлевич», — сказал Фрунзе и замолчал. Сталин молча кивнул. «Ну так что будем делать, товарищи?» — спросил Дзержинский. «Охрану у проститутки снять», — сказал Фрунзе. «Ей уже не помочь». «Так, с этим ясно. А дальше что? Стратегия у нас есть?» — спросил Киров. «Или так и будем реагировать, а не бороться?» «Я почти утвердил на ЦК кандидатуру Кагановича. Отправлю его на Украину. Думаю, он пройдет голосование», — произнес Сталин. «Он попытается там навести порядок. Он наш человек. Да и вообще человек, что немаловажно». «О, это уже победа», — сказал Фрунзе, отпивая чай. «Остыл уже. Ты, кстати, так и работай дальше. Ставь везде, где можно, людей». «Это легче сказать, чем сделать», — отвечал Иосиф Виссарионович. «Каждый раз, за каждую кандидатуру приходится биться». «Бейся, дорогой, бейся! А еще, Коба, нам еще очень нужен Ленинград помимо Украины», — сказал Фрунзе. «Нужен, конечно, нужен, но у меня нет больше людей с опытом, которым мы сможем доверять», — соглашался Сталин. Фрунзе и Дзержинский, да потом и Сталин, все уставились на Кирова. «Товарищи! Товарищи, да вы что? Меня в Ленинград? Сергей Миронович был удивлен. «Да нет у меня опыта. Коба прав. И авторитета нет такого, чтобы там работать. Они же сожрут меня в течение года». Фрунзе похлопал его по руке, как ребенка, и произнес: «Сережа, а другого такого человека у нас нет. И ты должен продержаться там, пока Иосиф не свалит Троцкого. Ты должен полностью нейтрализовать там всех, как теперь принято выражаться. Всех жабреев, что поддерживают Троцкого. Как угодно, но нейтрализовать его ящеров там. Ни на одном собрании, даже в первичках, не должно проходить ни одной его резолюции, ни одного его назначения. Товарищи, да вы смеетесь. Мне нейтрализовать жабреев?» – удивился Киров. «Да», – сказал Дзержинский. «Считай, что такую задачу перед тобой ставит партия. И не жалуйся. У Иосифа задача посложнее. Ему Троцкого валить нужно». «Мне свалить Троцкого?» Сталин поглядел на Дзержинского с удивлением, а потом стал задумчиво набивать трубку. «Да, товарищи, да. Мы с Феликсом вам уже вряд ли сможем оказывать серьезную помощь», произнес Фрунзе. «Михаил прав», согласился Дзержинский. «Мы не сможем долго поддерживать вас. Сколько нам обоим осталось, никто не знает. Может, год или два, и все. Так что нужно торопиться. Мы понимаем, что тебе, Сережа, будет в Ленинграде непросто. Продержись там хоть пару лет, пока Коба будет работать тут. Не забывай, что Ленинград – второе по значению место в СССР». «Товарищи, надо, значит, надо», – сказал Киров невесело и вздохнул. «Буду работать в Ленинграде, пока партия не отзовет. А надо будет и умру там. Но вот в том, что я смогу местным жабреям на горло наступить, я не уверен». «А я уверен», — сказал Сталин. «Ты сможешь, Сергей». «Значит, так и решим. Охрану с проститутки снимаем. Сергей едет в Ленинград», — констатировал Фрунзе. «А Коба за это время должен свалить Троцкого». «Значит, так и решим», — согласился Дзержинский. «А Сталину, как всегда, достается самое легкое». Все, кроме Сталина, засмеялись невеселым смехом. «Надеюсь, что оправдаю ваше доверие, товарищи», — абсолютно серьезно отвечал Сталин, раскуривая трубку. Они стали расходиться. И когда вышли на улицу, Дзержинский остановил Сталина. «Коба, завтра в полночь будь на Дворцовой набережной у Дворцового моста. Там тебя будут ждать три человека. Они тебе все объяснят». «Да не могу я завтра. У меня много дел», — отвечал Иосиф Виссарионович. «Коба, я мерзавца Уншлихта два дня уговаривал, чтобы одного из них из Соловецкого услона выпустили для допроса. Так что тебе придется отложить все дела. Да и остальные тоже приехали издалека, чтобы встретиться с тобой и все тебе объяснить», — убедительно говорил Дзержинский. «Ну, раз так, значит, буду у Дворцового моста вовремя», — отвечал Сталин. Он протянул Дзержинскому руку. «Ты держись, Иосиф. Наверное, ты скоро один останешься из Ленинской гвардии. Из людей, я имею в виду. Остальные старики будут жабреи. Так что вся надежда на тебя. Только на тебя». Дзержинский крепко жал руку Сталина и улыбался, словно прощался навсегда. А потом ушел, не оборачиваясь. Сталин остался один. Он шел по ночной Москве к своему автомобилю. В домах почти не горели окна, только одинокий электрофонарь бросал желтый круг на мостовую. И на улицах никого не было. Было очень тихо. И пусто вокруг. совсем пусто. И было ему не очень хорошо. И очень одиноко. Он сейчас мысленно прощался с людьми, с которыми был знаком многие-многие годы. И только сейчас он понял, что остался один. Совсем один. И даже то, что его ждал товарищ Андреев и автомобиль, не меняли кардинально ситуации.